Глава 20. «Не спускайте с этого урода глаз!» — скомандовала эльфийка своей значительно поредевшей армии. Теперь она никуда не могла деться, порталы не работали, ворота оказались запечатаны, и только стражи отделяли меня от сестры. «Именем Великой Матери Бездны я, настоятельница Винческа, призываю всех союзников церкви встать на мою защиту!» «Артель Брулинга отвечает на зов!» — воскликнул рыжебородый дварф, потрясая в воздухе секирой. — Наши топоры с вами! — И наши луки! — подтвердил выживший эльф-загонщик. — И наши мечи! — сказал хоббит. — И трупы ваших друзей! — усмехнулся я, показывая на ошметки на земле. — Рабы! Слушайте меня! Если ваш господин мертв, вы свободны! Все, кто примет участие в испытании и выживет, станет героем, навсегда свободным. Убейте ваших господ и встаньте на их место. «Что ты говоришь, безумец?» — фыркнул гном. «С какой стати нам отпускать собственность?» «Господин распорядитель, прошу вас подтвердить мои слова». Обратился я к монстру, висящему над ареной. «Правда ли, что лишившиеся господ и ставшие героями больше рабами не являются?» «Правилами это не запрещено. Все верно. Все герои равны. Их прежний статус, должность и знатность перестают иметь какое-либо значение с того момента, как они становятся героями». Донесся до каждого на арене, а, возможно, разлетелся и по всему городу голос. Он не кричал, но слышали абсолютно все, и в то же время нельзя сказать, что это было ментальное воздействие. «Моя госпожа мертва», — сказал не слишком уверенно орк, закованный в полный доспех. «И все же ошейник на моей шее, и покуда он на мне, это не только опасность, но и угроза. К тому же господа могут сделать так, что мы умрем при атаке». «Без проблем, я могу их прикончить», — усмехнулся я, показывая на обожженный и размазанный труп эльфийки. «Слышите? Прикончите своих господ и господ друг друга, и я помогу вам». «Что ты задумал, тварь?» Заорала эльфийка, поднимая руку с кольцом и оглядываясь на тех, кого еще недавно считала верными инструментами. «Мне достаточно одного движения, чтобы прикончить их всех! Слышали, мрази? Всех!» «Ага, вот только им не обязательно делать это, когда ты будешь бодрствовать, дрянь!» Кровожадно улыбнулся я, обводя пальцем выживших в первой волне. «Ты уснешь рано или поздно и никуда не денешься от своих рабов, а они тебя прикончат. А если не они, то рабы другого господина, который усыпит своих в другое время. А даже если они не смогут этого сделать, помогу я. Просто отвернись на секунду, подумай, что ты в безопасности, и от тебя останется лишь пепел и груда костей». «Да, таким ты мне нравишься куда больше», — ликовала Веста, жаждущая крови. От ее крика я чуть не поморщился, что сломало бы всю игру. «Конечно, если они меня вынудят и не оставят другого выхода, придется убить. Но сейчас я делаю куда более страшную для всех работорговцев вещь. Показываю, что они в опасности. У нас еще 4 дня испытаний, и если они будут постоянно нервничать, плохо спать и питаться, это в разы снизит их эффективность, а может, и вовсе лишит шанса на успех». Рабы, оставшиеся в ходе испытания без хозяев, отошли в сторону, сформировав довольно внушительную группу. Те же, кто еще был привязан, под крики господ собрались вокруг них. Несмотря на испытания, выжило примерно поровну тех и других. Да и количество участников только увеличилось, что не могло радовать распорядителя. Я чувствовал на себе взгляд монстра, пробирающий до костей, но это продлилось лишь несколько мгновений. «Нет!» С протяжным криком рядом со мной шмякнулся дварф, обрызгав кровью и мозгами костюм. На его пальцах виднелись перстни управления, сразу несколько. «Началось!» — усмехнулся я, смотря вверх. На тонких дощечках шла драка. Рабы действовали быстро, умело и безжалостно, как их учили в ямах и на аренах. Но и хозяева свои вещи не жалели. Стараясь обезопасить собственные шкуры, они активировали кольца, заставляя рабов корчиться в мучительных болях разрываемой души, и все же перевес оставался за первыми. «Испытание завершено досрочно, все загонщики мертвы», — сообщил спустя несколько минут распорядитель, телепортируя выживших на арену. и бывших рабов, окровавленных, но улыбающихся, оказалось в несколько раз больше, чем их господ. Больше того, из всей десятки официальных испытуемых кандидатов выжило лишь двое. «Следующая группа стартует...» «Что ты наделал, урод?» – ошарашенно прошептала в ужасе эльфийка, глядя на обступающих их со всех сторон вооруженных до зубов рабов. «Всех вас казнят за измену! Ваших родных убьют!» «Они и так мертвы», – тихо сказала дриада, на шее которой виднелся черный ошейник. «Вы уже забрали у нас все. Теперь наша очередь». «Рано!» – крикнул я, когда рабы начали обступать группу эльфийки. «Убивать можно только на испытании. Дождемся следующего раунда и после прикончим оставшихся. Это будет полностью соответствовать правилам. А после, когда вы все станете героями и наберете достаточно сил в бездне, сможете создать свой собственный альянс и уничтожить поработителей». «Вы все забываетесь», — усмехнулся дворф. «Вы профукали свой единственный шанс. Неожиданность была на вашей стороне. А теперь...» Он ткнул пальцем вверх, и я понял, о чем речь. Господа объединились. Им стало наплевать на победу друг над другом. Они просто изничтожали рабов с помощью магии души. «Ни один раб больше не войдет на испытания при таких условиях. Наши правители, божественные герои, вынудят распорядителя изменить правила». «Нет нужды. Мы сами изменим их». Гордо вскинув нос, сказала успокоившаяся и взявшая себя в руки эльфийка. «Изменив заклятие, мы заставим рабов умирать вслед за хозяевами. Убьешь хозяина, умрешь сам». «Многих это устроит», — усмехнулся орк-гладиатор с двумя окровавленными короткими мечами. «Ваша империя держится на рабах. Одной яркой искры хватит, чтобы пламя пожара поглотило ее всю», — улыбнулся я, разводя руками. «Мы не звери, нет. Мы оставим в живых ваших обладающих магией детей, чтобы они служили нам. Как вы используете фей, дриад и остальных, так будут использовать вас. Поступайте с другими так же, как вы хотите, чтобы поступали с вами». «Испытание завершено досрочно», — в третий раз объявил распорядитель, и на арене очутились пятеро выживших. Эльфийка с луком, пара дварфов с окровавленными топорами и орки. Израненные, но довольные, они сразу присоединились к нам. Но теперь стало понятно, что последней группе не сдобровать. Они ругались и орали друг на друга еще до начала испытания, а стоило перемещению завершиться, как вниз полетело пятеро хозяев. Раунд закончился, не начавшись. «Итак, это неожиданно», – задумчиво проговорил распорядитель. «И заманчиво. Следующее испытание через час. Подготовьтесь, отдохните. Сегодня мы закончим отсев. Инструкторы, я оставляю детали на вас». Монстр исчез, растворившись в воздухе вместе с последними платформами, а мы остались на арене, глядя друг на друга. Две примерно равные группы, больше 20 участников в каждой. Но вместе с проходящей горячкой боя накатывало осознание произошедшего. Далеко не все хотели продолжать сражение, хотя на нашей стороне таких оказалось куда больше. Господам же, наоборот, хотелось вернуть все до моего призыва. «Прошу прощения, инструктор, могу я дать вам ненужную вещь?» — спросил я у Радамана, не скрывая улыбки. «Да, конечно», — ответил, подходя ближе, тифлинг. «Что именно вы хотите отдать?» «А, так, ошейники», — сказал я, показывая на полоски металла на шеях рабов. «Нам они ни к чему, выпустить из них души и все дела». «Как было бы замечательно, да?» — усмехнулся инструктор, качая головой. «Увы, у меня таких сил нет. Распорядитель, безусловно, способен на такое. Более того, я уверен, он сделает это, но после прохождения всех испытаний сейчас же придется потерпеть». «Все в порядке, брат», — весело сказал орк-гладиатор, хлопая меня по плечу окровавленной пятерней. «Всю жизнь в ошейниках были, пару дней как-нибудь проживем». «Это может стать проблемой. Пусть среди тех отморозков нет великих магов, но разделение души, да еще и инструмент для воздействия, прямо на шее. Они могут наворотить дел», — нехотя признал я, глядя на слаженные ряды противников. «Треть артели, пятеро дварфов. Несколько полуросликов, три эльфа, один гном и удерживаемые на коротком поводке рабы. Придется придумать другой выход. «Хе, да ладно тебе, пламя!» Усмехнулся, расправляя плечи гигант, все еще скрывающийся под плащом с непомерно большим капюшоном. «Свобода, она опьяняет. Никто не захочет вернуться обратно в ямы или на каменоломни. Уж лучше умереть, сражаясь. А еще лучше от старости. Но это нам не грозит», — сказал я, отходя от основной группы. «Успевайте, успевайте. Только сегодня, только у нас огромная распродажа. Доспехи и снаряжение по нулевой цене». «Эй, ты что задумал, урод?» — вскрикнул дварф, когда я начал потрошить его сородича, снимая доспехи. «Это собственность клана Малфигат». «Да, а я как-то об этом не подумал. Наверное, нужно будет ярлык замазать», — усмехнулся я, поднимаясь с кирасой. «Эх, задник помят, ну ничего, обожжем от инфекции. А вторую пластину возьмем с другого тела. Вы не поняли? Мне плевать на ваши кланы, и всем здесь плевать, это город распорядителя. Вы не выйдете из испытания, только вперед ногами, и не сможете купить новых вещей снаружи, так что...» «Вы можете снимать оружие и доспехи только с убитых вами, остальное – собственность распорядителя», – строго сказал ангел. «Если не помните, кого убили, мы вам подскажем». «Глазастые?» – усмехнулся я, бросив кирасу обратно и переходя от тела к телу. «Так нельзя, всю собственность должны унаследовать благородные дома», – настойчиво проговорила эльфийка. «Включая рабов». «Хм, а что полагается за убийство вне испытания? Может, штраф? Так мы выплатим». «Смерть за смерть», — улыбнулся ангел. «Это касается всех, независимо от статуса или важности дома. Любой конфликт будет пресечен быстро и безжалостно. Вы все кандидаты в герой, собственность вечного играющего бога». «Мы служители Матери Бездны», — гневно выкрикнула эльфийка, но инструкторы лишь заржали в ответ на ее слова. «Грязные еретики! Ничего, этот проклятый город – последний оплот вашей ложной веры! Все ее благословение в утробе материнской!» – поддержал служительницу культа начальник артели. «Святилища матери неугасаемо сияют в глубине!» «С удовольствием посмотрю, что с вами станет после первого захода», — хмыкнул Тифлинг, руководя группой слуг, забирающих трупы. «Э, стоп! Та эльфийка моя!» — крикнул я, увидев, что обожженный труп пытаются унести. «Не трогай смерть!» — взревела культистка. «Руки прочь от сестры!» «Подойди и возьми!» — улыбнулся я, поддерживая пламя на теле. Подавшаяся было вперед эльфийка осталась за спинами дварфов, позволяя мне спокойно снять все ценное. Толку от этого оказалось немного. Но по результатам раунда мародерства я обзавелся двумя неплохими мечами, кирасой, ботинками и перчатками. Немного огня, и они стали черными и чистыми. Чуть убавив пламя, я отошел от гневно смотрящих друг на друга группировок и начал прилаживать новую броню, в два слоя накладывая доспех на левую ногу и руку. Что-то мне подсказывало, что просто бегать и толкаться долго не выйдет. Дальше придется сражаться куда более ожесточенно, и, учитывая мое неумение обращаться с мечами и прочим холодным оружием, кроме ножа или кинжала, есть только один способ – выдержать первый удар, чтобы после убить самому. Я убил. Снова. Пусть я сделал это из необходимости, это только моя вина и мой выбор. Я должен был это сделать. Не только для собственного выживания, но и для уменьшения количества жертв. Еще меньше пострадало бы, доберись я до водящих, это понятно, но не повод преуменьшать значение их смертей и всех будущих. «Не могу дождаться полуночи, чтобы узнать, какие бонусы даст распорядитель», — мысленно радовалась Веста. «Я ей не мешал, лицемерить сейчас не имело смысла. Оставалось за нее только порадоваться и понадеяться, что она таких плюшек будет получать меньше, чем я. Если я сегодня начал убивать, надо за следующее испытание прикончить как можно больше работорговцев. Мы не предметы, чтобы нами владеть». «Эй, пламя, что думаешь делать?» — спросил орк-гладиатор, подходя ко мне с тройкой таких же, как он, бойцов. Их снаряжение дополнилось новыми доспехами и более дорогими мечами. Я же оставил себе сабли, но лишь потому, что рассчитывал их позже продать. «Почему у меня, спрашиваете?» «Так ты вроде виновник всего происходящего, яркий парень», — усмехнулся воин, присаживаясь рядом на корточке. «Без твоих слов никто против господ не выступил бы. Мы даже не знали о такой возможности. Все уже забыли, каково это быть свободными». «По вам и видно, иначе бы у меня не спрашивали», — ответил я, поднимаясь. «Убейте господ, получите свободу, станьте героями и начните уже думать своими головами». «Не хочешь возглавить наш отряд? Нас много, мы умелые воины и поможем тебе в достижении целей», — не скрывая, сказал орк-гладиатор. «Или тебе союзники не нужны?» «Союзники? Конечно, нужны. Да я за вас готов жилы рвать. Вот только сколько из вас, попав в бездну и получив статус героя, тут же развернется со словами: «Нет, мне этого не надо, я останусь в городе распорядителя, м?» Посмотрел я на замолчавшего собеседника. «Не знаешь, а я тебе отвечу. Все или почти все те, кто выживет. Потому что это нормально. Желать обычной жизни, где тебя не пытаются убить, нормально. Ты можешь гарантировать, что пойдешь дальше, даже если это будет угрожать твоей жизни, и ты, скорее всего, ничего не получишь в обмен». «Так далеко я не загадывал. Вначале неплохо бы выжить», — улыбнулся, разводя руками орк. «Я всю жизнь в яме, как и многие мои товарищи. У нас просто выбора нет. А теперь он появится, и многие захотят попробовать жить по-другому. Еще раз скажу, это нормально. Грузчик, перебивающийся с хлеба на воду, счастливее солдата на передовой. И уж точно счастливее раба. Так что я не буду определять, как вам жить. Кто захочет, пойдет дальше. Вообще, выживем, поговорим». «Выживем». Несколько растерянно кивнул орк, получивший совсем не тот ответ, которого ждал. Я же направился прямо к лагерю противников. «Эй, убогая, с чьей-то матерью? Разговор есть». «Что ты сказал, урод?» — фыркнула эльфийка, явно принявшая оскорбление на свой счет. «Мне нечем разговаривать с отрепьем вроде тебе. Ты урод, не заслуживающий даже крохи моего внимания». «Ого, как громко! Переживаешь из-за смерти сестрички? Хочешь возложить ответственность на меня? А ничего, что ты сама виновата в ее убийстве?» «Да как ты смеешь, тварь! Я любила ее!» — взревела эльфийка, на глазах которой выступили плохо скрываемые слезы. «А ты урод!» «Повторяешься!» — поморщился я, не обращая внимания на нацеленные в меня копья. «Предлагаю обмен. Я оставляю тебе жизнь, а ты прямо сейчас отпускаешь рабов, избавляясь от ошейников. Да что там, освободи их, я даже выступлю на твоей стороне». «Прошло только одно испытание, а ты уже вообразил о себе неизвестно что?» — надменно улыбнулась последовательница Матери Бездны. «Стоит нам оказаться на одной арене, и ты умрешь. Больше тебе не удастся подло напасть на меня и моих сторонников. Ты сдохнешь, прося о пощаде. Но пощады не будет. Ой, какие мы грозные. Хм, ну, мое дело предложить», — усмехнулся я, помахав на прощание. «Если что, меня сложно не заметить, ты знаешь, как меня найти». Я отошел, оставшись между лагерями, и сел на скамью, всем своим видом давая понять, что мне нечего их опасаться. Шлем бы еще раздобыть, и у меня получится полный стальной доспех, может, даже зачарованный от ударов, как у тех дворфов в поселке. Эти непробиваемые уроды, маги эти чертовы. От ужаса и понимания у меня расширились глаза. «Скидывайте металл, все!» — крикнул я освобожденным рабам. «Быстрее!» «Второе испытание!» — донесся до меня насмешливый голос распорядителя. «Веста, атакующую форму! Пережги ремни брони!